Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 8 июня. По одному из древних календарей у славян в этот период начинается или уже идет в соответствии с Калейдаром День мудрости Будха. По народному месяце слову «карп» – «карполов». На Руси считалось, что в день карпа хорошо ловятся его тезки. Отсюда и название праздника – «карполов». Поэтому мужчины, по традиции, шли на берег водоема и, обращаясь к святому карпу об успехе в делах, кидали угощения жителям водоема. Корни этого обряда уходят в давние времена. Поймать карпа в этот день считалось хорошим знаком – удачей. Эта рыба известна своей хитростью и сильным бойцовским характером. В народе ее прозвали «водяной лисой». Хозяйкам на карпа следовало привести в порядок посуду. 8 июня было принято выставлять горшки и плошки под цветущие кусты шиповника. Так делали, чтобы избавиться от неприятного запаха домашней посуды. Да и сами люди старались подышать воздухом рядом с шиповником. Считалось, что это помогает избавиться от большого количества болезней и защититься от недугов. В день карпа хозяева приглашали в дом печного мастера, который осматривал печь и при необходимости подправлял ее. К этим людям на Руси было особое отношение. Говорят, они ладят с духами, которые живут за или под печкой и охраняют дом и порядок в нем. Таких духов именуют домовыми, но есть и менее известные названия – подпечник, подпечечник, подпечной. Принято было относиться к печникам с большим уважением, поскольку именно от их работы зависело, насколько тепло и уютно будет в доме, особенно зимой. После работы мастера обязательно следует угостить караваем. Кстати, еще один ломоть каравая 8 июня обязательно клали за печь, чтобы покормить и задобрить потревоженного духа дома. В это время начинают цвести поздние сорта сливы, а с 8 по 15 июня принято сеять семена зимней редьки, капусты, брокколи, репы. Также 8 июня хорошо удалять ягоды крыжовника и черной смородины, если они поражены огнювкой. В этот день примечали. Хороший урожай щавеля 8 июня, лето будет теплым. Изобилие комаров к теплым, но дождливым дням в конце месяца. Много кузнечиков к засушливым дням. Рыба у поверхности видна и даже периодически выпрыгивает, значит, в ближайшие дни погода будет сырой. Утки ныряют и плещутся, да лягушки громко квакают, примета того, что в ближайшее время стоит ожидать дождей. Ежели на берега рек выползли из воды раки, то ожидается сильное ненастье, сопровождаемое дождем. А по одному из древних календарей у славян в этот период начинается или уже идет в соответствии с Калейдаром День мудрости Будха. Это день наилучший для самореализации, самосозерцания и самосовершенствования. Имя Будха дословно означает «Буд» – это будящий, пробуждающий, «Аха» – это положительная сила, персонификация любви и понимания. По некоторым представлениям, Будха есть любовь, вызвавшая Вселенную к бытию, и она же приведет ее к совершенству и счастью. В человеческом теле сердце является проводником будхической силы, и именно через него способность любить может трансформироваться в качестве прозрения, озарения, способности проникать в сущность вещей и явлений путем чувства знания или высшей мудрости. Согласно некоторых источников, бог Будха является сыном Хорса и Тары. Он часто изображается держащим скипетр и лотос и сидящим на ковре, орле или колеснице, запряженной львами. Будха носит с собой меч и ожерелье, сделанное из дерева самшита. Будха – шутник и любитель шуток. На низшем уровне Будха управляет организацией материальных ресурсов и их распоряжением. На более высоком уровне Будха, как мудрая любовь, соединяет нас с нашими внутренними способностями, размышлениями и мнением. Все знания необходимо постигать не только умом, но и сердцем, опираясь на свое здравомыслие и мудрость богов и предков наших, славяне. Братья месяцы.